Петр Стефанович поделится словом. Слава Богу, что мы здесь, на святом месте. Вот. И Бог дает нам желание прославлять Его в любое время, взирая лишь на Него. Марк, 4 глава, с 35 стиха читаю. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будут и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Аминь. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И вот сегодня, на это время, Бог испытывает и нас. А боязливы ли мы? А мы, оказывается, не боязливы. Пришли в Дом Божий. Не испугались этих волн, которые бушуют в этом мире. У Иисуса Христа не было свободного времени и условий, где бы Он мог отдохнуть от труда дневного. И Матфея 8 глава, 18-19 стих. «Тогда один книжник, подошед, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. И говорил ему Иисус: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“». Не было места у него. И поэтому вот он, где только возможно было, и мог и уснуть. И Луки 6:12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Это когда избирал он 12 учеников. Всю ночь в молитве к Богу. А потом что? Лег отдыхать? Нет, пошел трудиться. И Луки 21:37-38. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Вот его расписание было какое. Не то, что у нас. Ах, там жмет, там подушечка не так лежит, и все это мы крутимся, вертимся и не можем уснуть. А он в лодке уснул. Вечером того дня сказал он им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, и с ним были другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будут и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Лодка. Буря. А он спит на корме, на задней части. Волны бьют, и брызги летят по всем сторонам. И в лицо его били брызги эти. А он спал. А у нас, когда мы спим, ой, где-то кто-то стукнул. И мы уже не можем спать. Вот такой наш Иисус Христос. Он спал на корме на возглавии. И кренило лодку то на правый борт, то на левый борт, то вперед, то назад. И кто был на море и видел все эти бури, корабль идет, потом он ныряет как бы под воду и опять поднимается, а брызги как летят все. И если не привязан ты на корме или на палубе, то смоет тут же за борт тебя. И поднялась великая буря. Кто поднял ее, эту бурю? Иова мы читаем, дорогие братья и сестры. Первая глава с 8 стиха. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязнен и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит он тебя». И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от Господа. И начал потихонечку уничтожать все у Иова, и скот, и все имущество. И далее мы читаем. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели вино, пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и хватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы повести тебе. Тогда его встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг я возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословение. Благословенно. Во всем этом не согрешил его и не произнес ничего неразумного о Боге. Вот кто поднимает бурю, дорогие братья и сестры. И далее притча мы читаем. Первая глава с 20 стиха. «Премудрость возглашает на улице, на площадях, возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению». Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не слушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. Вот, за то, что не слушали мудрости, и налетели бури на них, и они пожинают с плод своего непослушания. И к Ефесянам 4 глава, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Всяким ветром учения, лжеучения всякие приходят. И вот кто увлекается, те не устоят. Исаия пишет нам, записал, то есть, 54 глава, 10 стиха. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Вот так от церкви записал пророчество пророк Исаия. «Бедная, бросаемая бурею». Да, буря на нас – со всех концов обрушиваются. И вот сейчас международные бури уже настигли нас и желают потопить в глубине морской. Но мы с вами не боимся. Наше жительство на небесах. Мы живем с Богом, умираем, пойдем в лучшее. Это все прах, оно пройдет. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов, человек одержимый нечистым духом. Вот кто бурит, надвигает на нас. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем он в гробах и в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидел же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, скричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебе, Бог, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не выслал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремило стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Послушая же свиней, побежали и сказали в городе... Ох, не отключил-то я. Не бодрствовал. Послушая свиней, побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Вот. Люди видели этого бесноватого, как он страдает. И не захотели понять, кто укрощает бурю. Иисус укротил бурю и сказал: «Умолкни, замолчи». И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Иова 26:12. «Силой своей волнует море, и разумом своим сражает его дерзость». И 106-й псалом. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают». Все подвластно Ему. И Псалом 88:10. «Ты владычествует над яростью моря, когда возвышаются волны его, ты укрощаешь их». И мы поем гимн: «Страшно бушует житейское море». Как хорошо там все описано. И Псалом 64:8: «Укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов». Все укрощает Иисус Христос, и мятеж народов даже. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас? Нет веры? Посмотришь, вот ты... И в нашей Центрально-Московской церкви многие боязливые, боятся приходить, боятся приветствоваться, боятся. Нет, не убережешь себя страхом, но страхом Иисуса Христа мы побеждаем». Исайя 43:2. «Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через потоки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». О, какие слова нам записаны. И Псалом 90:14-16. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Какие замечательные слова записаны. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас? Нет веры?» И Матфея, 28 глава, 20 стих. Это когда Христос уже возносился на небо, Он сказал ученикам: «И се я с вами во все дни до скончания века». Он с нами. А почему мы должны бояться? Он сказал: «Я иду приготовить вам место. И когда приготовлю, приду и возьму вас». А признаки Его пришествия, вот они, налицо, начали сбываться. Так что нам не нужно пугаться, не нужно страшиться, а нужно доверять Богу. То, что Он сказал, так оно и будет. И хочется вот еще прославить Бога на эту тему. Сижу один, я думаю, пом, как будто я в ладье средь волн, а буря все грозней ревет, ладью мою волною бьет. А буря все грозней ревет, ладью мою волною бьет. И ужас мне кругом грозит, не в силах волн я отразить. Но знаю я, что есть один, кто над стихией властелин. Но знаю я, что есть один, кто над стихией властелин. И слышу голос я святой: не бойся, я всегда с тобой. И снова мир в душе моей сменил тревогу прежних дней. И снова мир в душе моей сменил тревогу прежних дней. О Иисус, друг всех людей, похвалы славы не искал. Он жил, трудился для людей и жизнь свою за нас отдал. Он жил, трудился для людей и жизнь свою за нас отдал. Слава Ему, что Он за нас отдал свою жизнь, и что Он нас утешает, ободряет и хранит. Аминь.